На мой вопрос о голоде в Нижегородском уезде, Нелединский лишь вздохнул. Был голод, княже, и осенью немало народу померло. А государь, узнав об этом, послал меня сюда. Вот только, когда я приехал, уже получше стало. Купцы, вишь, княже, купцы здесь разные, зерна-то много завезли, да кто давал ее бедным либо нанимал их за еду, а кто и нажиться решил. Так прошлой осенью голод и начался. Посадские узнали об этом и пошли к Богдану, да он их за ворота выставил. Вот они и выбрали нового уездного старосту, Кузьму, Минина сына. Кузьму Минина, прасыл он местный, и, на удивленный мой взгляд, поспешил дополнить, торговец с котом и рыбой, хоть и молодой, да уважение взыскать успел. Вот и выбрали его, и не прогадали. Он и сам отдал весь скот, какой у него был, и промыслы открывать помогал, и богадельни. А купцам они поведали, либо делайте, яко государь указал, либо уходите из Нижнего. Только вот купцы не все смирились. Иные к Бильскому с ябедой пошли, а он зерно повелел им отдать, а Кузьму в темницу, и вновь голод начался. А купец некий из Ярославля узнал и своим рассказал, а они Борятинскому. А тот государю написал, и потому меня воеводой сделали. Я же Кузьму выпустил, а жалобщиков наказал, да и других, кто зерно не продавал. А Бильский где, того не ведаю. Ему послали грамоту, дабы меня дождался, а после в Москву вернулся. Но когда я приехал, не было его. Пообещав вечером устроить для меня баньку, Нелединский распорядился, чтобы меня отвели в княжеские покои. Я попросил, чтобы людей моих разместили там же, и он согласился, мол, места там много. В Кремле находился первый храм Нижнего, белокаменный собор Архангела Михаила, покрытый весьма искусной резьбой, ангелы и святые, львы и райские птицы, даже слон, и все это было окружено чудесным орнаментом. Конечно, лики святых за долгие годы частично стерлись, но собор не потерял от этого своей необыкновенной красоты. А вот внутрь нам попасть не удалось, двери были заперты. Примерно тогда же к храму подошел русоволосый и русобородый человек лет, наверное, 30. «В храм Божий хотите, странники?» «Именно так, добрый человек», — ответил я с улыбкой, а один из моих людей, из местных, строго сказал: «Не видишь, что ли, князь перед тобою?» Тот снял шапку и поклонился. «Не ведал я, что ты князь, бо не на коне и не в шубе. Неужто ты Алексей, князь Николаевский и Радонежский?» «Невежа», — начал возмущаться тот самый мой человек, но я посмотрел на него, и он смутился и замолчал. «Я же сказал неожиданному собеседнику: да, это я, добрый человек. А тебя как зовут?» «Кузьма я, Минин сын, княже». Я не удержался и обнял его. Сказать, что тот изумился, значило ничего не сказать, но я добавил: «Слыхал я, что ты людей от лютого голода спас, за что тебя благодарю всем сердцем. Байли, что ты не такой, как другие бояре, ходишь в простой одежде и на своих ногах, да и с простым людом говоришь, как с ровней». Не верил я тому, а про голод, то не я один, то все мы, посадские, да и купцы многие. И воевода новый, Юрий Иванович, великое сделал для того. Но не победили бы мы голод, если бы не привез Никитка Строганов припасы персидские. Богдан Табельский руку на них наложил, а Юрий Иванович отдал их нам, и ныне никто не голодает. А храм сей закрыт ныне, бо настоятель заболел. Если хочешь, поведу я тебя, княже, в храм Иоанна Предтечи на торгу. Этот храм оказался не столь красивым и нарядным, но тоже весьма достойным, а, главное, он и правда был открыт. Помолившись, мы вышли из храма, и я спросил: «Кузьмо, наслышан я о тебе, не хочешь ли моим человеком стать? В Измайлово али в Радонеж поедешь, либо в Невское устье?» «Благодарю тебя, княже, да нижегородец я, здесь родился, здесь и жить и хочу. Мне бы скот покупать да продавать, да и рыбу така само, сие я умею. Да глядеть надобно, дабы в моем посаде не было ничего злого. А сына своего ко мне в школу пошлешь? У меня сейчас один лишь, Нефед, не пущу его, родительскому ремеслу пусть учится. Читать, писать, считать я его научил. Может, если кто помладше родится, тогда к тебе пошлю». Я пригласил его к себе в Кремль, где и накормил его, и сказал: «Ежели передумаешь, али что надо будет, скажи мне». И мы распрощались, не подозревая, что судьба сведет нас не в столь далеком времени. Влад 23 изволил поблагодарить. 6. На запад, в субботу, 24 мая по новому стилю, подошли наши ребята из Соликамской Казани. На Урале никого из наших не оставалось, кроме роты Радонежского полка в Елисаветинске, как уже было в Алексеевске, Чернигове, да и в самом Радонеже, вокруг нее будет создаваться или Советинский полк для защиты Урала от недружественных народов. Потом они же пойдут дальше, в Сибирь, чтобы там организовать войска нового типа. Конечно, пока не хватало оружия, но, как мне сообщили, в Николаеве уже наладили выпуск некого эквивалента пенсильванских винтовок 18 века, да и с быстрым заряжанием. Меня они обрадовали, они привезли с собой не только немалое количество серебра, в основном монетами из Соликамска, но и железо, и медь, и золото, и драгоценные камни. Наши штатные геологи хотели обратно в РОС, но того, что они открыли, должно было быть достаточно еще на долгие годы. А рудознатцев мы им еще пришлем. Да и кое-кого из местных они тоже обучили, пусть не всему, времени было мало, но азам поиска разнообразных руд. Карту известных месторождений, впрочем, решили им не давать на случай, если они попадут не в те руки. А в понедельник, 26-го, мы на Святом Алексее ушли в Тверь. Грузовые суда такой скорости развивать не могли, и мы решили их не ждать, взяв с собой лишь золото и часть серебра. С собой мы драгоценные металлы брать не собирались, кроме того немногого, что нам может понадобиться по пути, ведь в Америке и того, и другого более чем достаточно. А вот для развития наших местных поселений и то, и другое было очень даже кстати, равно как и для возможной закупки продовольствия, будь где опять начнется голод. Наша фактория, Строганов назвал ее, как оказалось, Алексеевская, что меня еще больше вогнало в краску, находилась чуть ниже Твери и представляла из себя только что построенный звездообразный форт, на территории которого находились резиденция князя, небольшой постоялый двор, склады, а также казармы отдельной Алексеевской роты. К форту была пристроена речная гавань, также окруженная со стороны суши стеной. Святого Алексея мы решили пока оставить именно там. Была мысль перетащить его волоком до Мстыя и спуститься по ней до Великого Новгорода, но мы, подумав, решили отказаться от этой затеи, ведь при волоке его мореходные качества могут ухудшиться. Кроме того, я подумал, что быстрый волжский корабль нам может пригодиться и в будущем. Совершил я и визит в саму Тверь. В городе и окрестностях, как оказалось, голоду разыграться не дали, помогли и ее положение на главной дороге на Новгород, и наш элеватор, и волжская рыба. Причем зерна потребовалось не так уж и много, ведь голод был не из-за того, что продовольствия не было, а из-за его недостачи. Да и вообще, как мне передали из Москвы, практически ниоткуда сообщений о голодных смертях больше не было. На следующий день на постоялый двор пришел караван из Измайлова, включая тех школьников и курсантов, кого после недавнего окончания учебного года собирались перебросить в Николаев и взять с собой в Америку. Практически все они были сиротами, как Юра Заборщиков, которого я был очень рад видеть. А вот Анфисы не было, как мне рассказали, жильцы дома на Никольской не захотели ее отпускать и решили, что она поедет с нами, когда в конце лета мы все будем перебираться в Николаев перед возвращением в Русскую Америку. Моих радонежских охранников я после этого отослал в Измайлово для сопровождения груза. Оттуда они вернутся в место постоянной дислокации. С ними отправились и геологи, а сам я в составе каравана пошел в Великий Новгород. Было холодно, но, как ни странно, сухо, и добрались мы всего за 10 дней и прибыли туда 16 июня. Там нас уже ждала небольшая флотилия для путешествия вниз по Волхову и далее через Ладогу по Неве. Но мне сообщили, что в скором времени из Пскова отправится корабль на Нарву, и я, взяв с собой 4 курсантов, отправился в западный форпост России. Дорога заняла всего 5 дней, но по пути мы увидели, насколько тяжелее голод ударил по этим землям. Почти все деревни пестрели заброшенными домами, виднелось множество свежих могил, а те, кто оставался, часто были в летах, немалая часть молодежи ушла в Нарву, а многие далее в Николаев. Мы распределили то немногое, что у нас еще было, в первую очередь картофель, которого сюда, увы, не довезли, но кончился он на второй день нашего путешествия. Пришлось связаться с Новгородом и потребовать немедленного каравана с продовольствием в направлении Пскова. Впрочем, ближе к городу стало лучше, туда и картошка, и зерно добирались через Нарву. 22 июня мы въехали в прекрасный город на реке Великой, столь не похожий не только на Москву и волжские города, но даже на близлежащий Новгород. Оказалось, что корабль из Нарвы успел уйти, а следующий ожидался лишь через неделю. И я решил посмотреть древний Изборский, находившийся на самой границе с немцами Псково-Печерский монастырь. Изборск состоял из древней крепости с великолепным и древнейшим Никольским собором, и крохотного посада под крепостью, рядом с которым располагались многочисленные шалаши беженцев из близлежащих ливонских земель. Голод там лютовал намного сильнее, чем на Руси, и многие ранее бежали через Псковское и Чудское озеро в Нарву и далее в Невское устье. Но в Ливонии действовало крепостное право, и местные бароны организовали корабли, отлавливавшие беженцев, пытавшихся спуститься по системе озер. Беглецов, как правило, либо казнили на устрашение другим, либо отдавали на каторжные работы, и теперь они побежали в Изборск и далее в Псков, откуда ходили речные караваны в Нарву под вооруженным эскортом. По рассказам местного старосты, ливонцы два раза пытались напасть на караваны, и оба раза их корабли уничтожались, а выживших вешали на русско-ливонской границе. После этого нападения прекратились, а Печерский монастырь меня поразил своей красотой и величием. Провели меня и в пещеры, где я принял участие в панихиде по усопшим там инокам и мирянам. Было уже поздно, и мне и моим ребятам выделили две кельи с весьма неудобными топчинами, а наутро нас разбудили на литургию, начавшуюся на рассвете. А после этого, на весьма скудной трапезе, настоятель рассказал нам про другой монастырь, Николин на Труворовом городище. Вот он бедствует, княже. Мы отправляли в него то, что могли, и рыбу, и грибы, другого-то у нас нет. А картофель? Слыхал я про сей овощ, но у нас его нет, и у них тоже. Прикажу, чтобы вам прислали. Спасибо, княже. А почему монастырь на Труворовом городище? Трувор в этом месте свой город построил, а не там, где сейчас крепость. Там и холм остался, Труворова могила, а рядом ключи 12 апостолов, где вода святая. Мы поблагодарили игумена и братью, оставили им серебра и направились в Труворово городище. 7. Да придён. Издалека Николин монастырь представлял собой грустную картину: полуразрушенные стены, храм Николы без купола, груда камней на месте келий. Из новых построек, недавно построенная двухэтажная изба, судя по всему, обитель немногих монахов. Я решил озадачить местные власти, чтобы они прислали людей, да хотя бы изборских беженцев, для восстановления монастыря. Во-первых, это святое место, а во-вторых, при смуте или нашествии шведов каждый монастырь желательно превратить в грозную крепость. Своих людей я послал в близлежащий Изборск, чтобы они поговорили с местным старостой. Со мной, несмотря на все мои уговоры, увязался Юра Заборщиков. Когда мы подъехали к обители, то увидели человека в рясе с тачкой камней, которую он вез к бреше в стене. Несколько монахов споро закладывали ее камнями. «Здрав буди, братья», — сказал он мне. «Кто еси?» «Алексей, князь Николаевский и Радонежский», — ответил я. «А вас как именуют, братья?» «Ас есмь отец Варсонофий, грешный игумен сей обители». Я поклонился и сложил руки для благословения. Монах перекрестил меня и дал мне поцеловать свою длань, а я спросил: «Отче, а почему ты сам камни возишь? Так ведь, княже, рабочих рук у нас мало, всего дюжина иноков, вот и приходится самому поработать». Когда же я заметил, что в 60 лет лучше предоставить работу другим, он рассмеялся и сказал: «А вот и не угадал, 70 мне уже, княже, но с Господней помощью бодр я, и силенки пока есть, а можно и мне помочь?» Игумен строго посмотрел на меня и сказал: «Не княжеское это дело. Ладно, сейчас закончим, и приходи на молебен, а затем на трапезу». Внутри церкви Николы все оказалось на удивление хорошо восстановлено, даже древние фрески. После молебна мы отправились в избу. Как обычно, на первом этаже находились хозяйственные помещения, кухня с лестницей в подпол, небольшая трапезная, склад инструментов, а на втором, наверное, братское общежитие. Трапеза состояла из супа из каких-то кореньев, в отличие от Ипатьевского монастыря. Это было не потому, что пост, ведь святейший отменил в этом году Петров пост, а потому, что ничего другого у них не было. Я рассказал отцу Варсонофию о моих идеях по рабочей силе, на что монах сказал: «Люди сей большей частью православные чухонцы, княже, себя они именуют сито, споры и на работу и старательные, вот только платить нам им нечем, и даже накормить их мы не сможем». Я достал из сидельной сумки несколько свертков с монетами и сказал: «Отче, прими мой скромный дар, здесь хватит и чтобы людям заплатить, и чтобы продовольствие закупить на несколько месяцев. А мы вам еще пришлем из Нарвы. Храни тебя Господь, княже, вижу, что спасет он тебя от скорбей. Он благословил нас на обратную дорогу, и мы отправились к ключам 12 апостолов, системе родников и водопадов рядом с Изборском. Вода была ледяной, но я все-таки не выдержал, разделся и залез в природную купель, окунувшись с молитвою 3 раза, а затем тоже сделал Юра. Как ни странно, после купания холодно не было, а на душе стало легко. На обратном пути, когда мы проезжали через рощу, моя лошадь вдруг споткнулась и повалилась на землю, поперек дороги был натянут шнурок. Тут же из-за деревьев показалось несколько людей в шлемах и кирасах. «Беги!» — крикнул я Юре. «Кому говорю?» Он ускакал, а я вытащил револьвер и начал стрельбу. «Вир Браучен их нлибендик!» — закричал один из нападающих, почему-то по-немецки. «Мне они живыми нужны не были, и я расстрелял весь барабан, с удовлетворением отметив, что 4 лежали без движения, а 5-й дергался на земле с раной в животе, бросив револьвер подальше, в кусты. Это ведь тоже технология, которую они могут хоть и неуклюже, но скопировать. Я достал нож, но им я пользоваться умел плохо, кроме того, все они были в кирасах. Тем не менее, одного я все же смог таки ударить ножом в пах. Страшный крик дал мне понять, что нападающий заговорит в скором времени фальцетом. После этого на меня набросились и начали бить. Нож я выронил, но сильным ударом в незащищенную челюсть отбросил еще одного, а потом перед глазами все взорвалось. Очухался от сильного толчка. Вокруг было темно, и в воздухе витал странный запах, а толчки продолжались. Потом до меня дошло, что пахло свежей соломой, и что темно было потому, что я лежал на дне телеги под слоем соломы. Если бы меня положили на солому, то я не чувствовал бы каждую яму и каждый ухаб. Еще, увы, к запаху соломы примешивался запах мочи. Не знаю, сколько я лежал в отключке, но штаны у меня были мокрыми. Блин, ну, не дурак ли я? Сколько раз мне говорили, чтобы я никуда не ездил без охраны, тем более, после Мексики. А я, как и тогда, оказался самым умным. Зачесалась щека. Я хотел ее почесать, но руки оказались связаны. Ноги, кстати, тоже. Пришлось почесаться о телегу, и в щеку впилась заноза. Так, и что теперь? Хорошо хоть, щека перестала чесаться. Неожиданно послышались голоса. Говорили по-немецки, но на каком-то нижненемецком диалекте, так что понимал я их сначала с трудом. А ты уверен, что этот подойдет? Видно же было, ехал из русского монастыря, значит, русский. И не солдат, ведь одет в партикулярное платье. И чудное такое, не иначе из этих, пришлых. И не воин. Кирасы нет, меча тоже, ножом драться не умеет. Да, на воина не похож, теперь в этом не уверен. Он убил 5 моих людей и ранил 2. Ладно, почти все они эсты, быдло, туда им и дорога. А вот Вольфганг теперь больше не будет иметь детей, и его пришлось оставить там, у Ирбаски, у Изборска. Не все ли равно, с этими русскими названиями можно и язык сломать. То же самое они говорят про наши названия, Альберт. Ну и что же такого сложного в названии Дербт? Или Керумпе? Первый захохотал. Ты еще спроси, что же такого трудного в названии Кведленбург? А его никто не выговаривает с первого раза. А это еще где? Я там родился. Потом, дурак, приехал в эти края. А ты, а я из Лауенбурга, это в Померании. Младший сын, надоело, подался сюда. Думал, все просто, режь ливов, пруссов и эстов, и дело с концом. А здесь то нас шведы бьют, то вот к русским посылают. И, как назло, какой-то русский Вольфганга скопил. А как я без него? Лучший мой человек был, выходит твоего кнехта. А что он больше баб не сможет трахать, так ему, кобелю, и надо. А то мои эсты недовольны, он как выпьет, то сразу в их деревню, где ему все равно, девка перед ним или чья-то жена. Иногда даже маленьких обесчестить может. Хотел его пару раз прогнать, да барон не разрешил. Солдат, говорит, хороший, а этих эстов не жалко. Теперь, наверное, Вольфганг совсем озвереет, а такие люди нам не помешают. А с этим что будет? Что, что? Передадим его полякам, как обещали. Их король Сигизмунд, говорят, обещал за русского из этих, пришлых, большие деньги. А наш барон выдаст нам с тобой по 1000 талеров. Слава Господу и всем его святым. Избить бы его как следует. Я тебя изобью. Не слышал, что ли, было сказано взять неповрежденным, а то и сдохнет по дороге. Твой человек еще ему по голове дал, Да так, что он, может, и не оправится. Оправится, мой человек дело знает, но его что, на руках теперь носить? После того, что он сделал с моими людьми, у поляков есть свои пыточных дел мастера, они пусть с ним и работают. Не бойся, Эдмунд, ему будет похуже, чем, если ты его и забьешь. Так, подумал я, похоже, влип. Но вот что интересно, это немцы, стало быть, везут меня куда-нибудь в близлежащую Ливонию. Католики, протестанты не стали бы говорить о святых, везут меня в эстонскую часть Ливонии, упоминаются имена эсты, но ту часть, что под Речью Посполитой, именно там в основном католики. Первый, Альберт, такое впечатление, только что встретил второго, Эдмунда, и его людей, наверное, мы еще недалеко от границы. Эдмунд, судя по голосу, был тем самым, который кричал, чтобы меня брали живым. И хорошо, что они не знают, кто я. Заноза в щеке тупо ныла, гениталиям было холодно. Представьте себе, все снизу мокрое, а температура градусов 8, не больше. Я даже не мог вытянуться в полный рост. Телега была не более 1,80 м в длину, а во мне было сантиметров на 5-6 больше. Но я решил пока не подавать голоса. Через час телега остановилась, солому подняли и достали меня. Альберт оказался здоровенным рыжим и бородатым немцем. Эдмунд же, тоже нехилого размера светловолосый крепыш с шрамом на всю щеку. «Да придён», — насмешливо сказал мне Альберт. «Вас солудес?» — спросил я. Тот переменился в лице. «Ты кто, и почему говоришь, как шваб?» «Я барон Александр фон Унцунайфен», — сказал я, нагло присвоив себе титул исторических хозяев одной из руин, располагавшихся недалеко от Штутгарта, на службе его сиятельства князя фон Николаев. «Ты что, православный, если служишь их князю?» «Нет, католик», и я перекрестил свое сердце, мелко и слева направо. «Моя первая жена была католичкой, и я нередко бывал в их церквях вместе с ней. У нее даже были планы нашего венчания в католической церкви, к счастью, прерванные известной историей с ее шефом. Прочитай, отче наш, я учил в свое время латынь, и начал. Патернастер, куиес ин цаелис», тщательно следя, чтобы произносить слова именно так, как произносили их в средневековой Германии. «Хватит, значит, ты и правда католик, да еще, похоже, немецкий дворянин. Ну что ж, это меняет дело, но ты говоришь, что служил у их князя. Ты там много видел, много чудесного», — сказал я. «Ну, тогда, может, ты нам подойдешь. Переоденьте его», — крикнул он из там, кучковавшимся неподалеку. Меня развязали и разделили догола. Я обрадовался, что в детстве родители сумели настоять на том, чтобы меня не обрезали. В Америке во времена моего рождения, как правило, обрезали всех, считалось, что это более гигиенично. А то объясняя еще, почему немецкий барон обрезан, как какой-нибудь еврей. Затем мне принесли относительно чистую одежду, панталоны, камзол, чулки. Туфли на меня надели те же самые, которые уже были на мне, прокомментировав: «А откуда они у тебя?» «И такая одежда», — выдали у князя фон Николаев. «А ты видел этого князя?» «Видел. Большой такой, повыше меня. Волосы светлые, глаза голубые, на лбу шрам. Про шрам я соврал, но кто докажет?» «Хорошо, херр барон. Пойдем поедим, пока эти скоты», — и он показал на эстов, — «приготовит вам карету. Я могу и верхом, можете. Но, видите ли, вас нам терять не с руки. А если вы будете в карете, да еще под охраной, нам будет как-то спокойнее». 8. Гостеприимная Ливония. Со мной в карете ехали три вооруженных мордоворота, двое рядом со мной, и Альберт, сидевший напротив меня. У меня возникла была мысль вырубить их всех, но я ее отмел. Будь на моем месте Мишка Неделин или Саша Сикаев, то это было вполне реально. А так, Альберт всю дорогу меня расспрашивал про Швабию. Конечно, я мало что знал о Швабии 16 века, когда, согласно легенде, я ее покинул, но он знал про нее еще меньше, а я рассказал ему, что был младшим сыном в семье и отправился в Новый Свет служить испанцам. Но не любят испанцы нас, немцев, и пришлось мне возвращаться в Кадис. Альберт захохотал. «Так бы и сказал, что проворовался, и тебя после экзекуции назад отправили. Слыхал про такое? Работал, небось, на охране добычи серебра? Неважно. Вот только выкинули меня в Кадисе практически без денег, так что о возвращении домой и речи быть не могло. Ну и что было дальше? А дальше я надеялся работу найти, стреляю я хорошо. Но, когда испанцы узнавали, что я до того был в Америке, они мне отказывали». «Да уж, а из чего ты такого стрелял, что 4 человек убил. У меня были 2 трехствольных пистоля. Неплохо. А откуда ты их взял? Привез из Америки. Альфред ждал дальнейших пояснений, но я лишь многозначительно промолчал. Он вздохнул и сокрушенно сказал: «Как жаль, что мы их не нашли. Я бы от них не отказался». «А как в Россию попал?» «Нанялся на проходящие мимо русские корабли и на них проследовал в Россию. А там я служил управляющим у князя фон Николаев. Ну не могут эти русские ничем управлять без нас, немцев». Альберт заулыбался. Похоже, если у него и оставались сомнения в том, что я немец, они после этого улетучились. Потом я по его просьбе долго рассказывал про Мексику, откуда он мог знать, что деревни, про которые я рассказывал, находились недалеко от Санта-Лусии, а не у Мехико. А вот рассказы про индейцев, их нравы, их женщин ему очень понравились. Только на мой рассказ об индейских банях он скривился, как от зубной боли. Варвары, не по-христиански это, мыться. Прямо как русские. После обеда меня разместили в комнате на постоялом дворе. Я разделся и лег в кровать, но не успел я заснуть, как в дверь постучали. Вошла молодая полноватая блондинка, лет, наверное, 20, и сказала на ломаном немецком: «Мой господин, Альберт фон Кавла, прислал меня к вам, чтобы я исполнила все ваши желания. Меня зовут Лиса». Я вздрогнул, услышав ее имя, но, собравшись силами, погладил по голове и сказал: «Милая, спасибо тебе большое, но мне сегодня не до девушек». Та заплакала: «Господин фон Кавла прикажет меня высечь, если я не останусь у вас до утра, ведь он надеется с моей помощью больше узнать о вас». Пришлось пустить ее к себе в постель, не заставлять же девицу спать на полу. После удара по голове у меня, скажем так, чисто физиологически ничего не получалось. Потом я узнал, что после сотрясения мозга такое бывает часто, и как я смог тогда лечь с Местли и другими девочками, было непонятно. Похоже, как тогда сказала одна из наших врачих, индийская парная каким-то образом восстановила мои силы. Здесь же парной не было, да и девушка была не просто не в моем вкусе, но и, похоже, давно не мылась, так что тело мое оказалось не готово. Подумав, я сделал все, чтобы удовлетворить ее, скажем так, другими методами, и это мне удалось. После причитания о том, что так она не умеет, она расслабилась, лицо ее разгладилось, затем напряглось, и вот она громко застонала и всем телом прижалась ко мне. Потом она мечтательным голосом прошептала, что так хорошо ей еще никогда не было, и что она до этого вообще не любила быть с мужчинами. Когда с ней спали господа рыцари, то ей всегда делали очень больно. К счастью, ей это давно не приходилось делать, а сейчас она рада, что наконец-то ей было хорошо с мужчиной. Почему-то после этого физиологическая реакция у меня все-таки возникла, и мы сплелись уже более традиционным способом, а после любви она заснула в моих объятиях. Утром, когда я проснулся, я был один. За завтраком, состоявшим из кружки пива и куска жареного мяса, Альберт спросил: «Ну как тебе понравилась эта девка?» Я замялся, и вдруг вспомнил, как они относились к местным. «Спасибо, подошла, бывало и хуже». Тот захохотал: «Да они тут все такие, хуже, чем скот, вот только совокупляться со скотом церковь не велит». Я подумал, все-таки она теперь, похоже, в некоторой мере моя союзница, вдруг пригодится, и сказал: «Слушай, не мог бы ты отдать ее мне, пока я у вас в гостях?» Тот улыбнулся и сказал: «А что, и отдам. Корчма-то тоже господину барону принадлежит, и людишки местные, все его. Поедет на той телеге, на которой ты уже успел полежать. Куда мы ехали, я не видел, занавески в карете были все время задернуты. В дороге мы провели, наверное, 4 часа, после чего карета остановилась». Альберт отдернул занавеску, взглянул наружу и сообщил: «Приехали. Добро пожаловать в замок Керрумпе. Дорогой, барон, выходите. 9. Прелестная баронесса». Я вышел на просторный внутренний двор довольно крупного замка. Большая часть строений была в руинах, но стены и цитадель были, судя по новой кладке, недавно восстановлены, а деревянная церквушка построена заново. От большой церкви оставались алтарные части, 2 стены. Похоже, над ней тоже велись работы. На половине ближе к алтарю уже красовалась деревянная крыша, а посредине двора стояла виселица, на которой висело окровавленное тело светловолосого мужчины, а рядом с ней торчали 2 столба, к которым были привязаны 2, мужчина, на котором была всего лишь набедренная повязка, и обнаженная женщина. А их за что? А это госпожа баронесса приказала, охотно ответил Альберт и заулыбался. «За что? Не знаю, меня ведь не было пару недель, но догадаться несложно. Думаю, тех, кто у столба, за нерадивость, а того, кто висит, да как тебе сказать, может, конечно, и за воровство, но слишком уж мальчик смазливый. Барон уже старый, и баронесса любит побаловаться со слугами, а когда они надоедают, то оказываются на виселице. А как на это смотрит барон? Да ему все равно, баронесса уже ребенка родить не может, так что он закрывает на это глаза, лишь бы она его оставила в покое. У самого его давно ничего не получается. Она мне сама и рассказала. Я не успел спросить, где именно она ему об этом сказала, когда вдруг распахнулись двери цитадели, и походкой беременного пингвина вышел пузатый старикашка. Альберт низко поклонился, толкнул меня, но я кланяться непонятно кому не стал. Толстяк вперил в меня свои бесцветные глаза и заорал: «А ну кланяйся, русская свинья!» Я ответил холодно: «Барон фон Унцунайфен неизвестным не кланяется». Тот побледнел, перевел взгляд на фон Кала и завизжал: «Я приказал доставить русского, а этот остолоп привез мне немецкого барона. Альберт, это еще что такое?» «Все хорошо, херр барон, этот барон работал у русских». Старикашка чуть успокоился и вновь обратился ко мне: «Меня зовут барон фон Лампе, это мой замок, меня им наградил мой король Сигизмунд за верность против предателей протестантов, узурпировавших шведский трон, по праву принадлежащих ему. Барон, вы католик?» «Да, барон», сказал я и мелко перекрестил сердце. «А можете рассказать про этих русских?» «Хоть сейчас», сказал я. «Во время моей поездки я тщательно обдумал свою легенду, а также что можно говорить, а что нет. Нет, мне не нужно. Завтра я отправлю гонца, и скоро за вами приедут люди его величества. Им вы все и расскажете. А пока будьте моим гостем». Мне показали мою гостевую комнату. Находилась она на третьем этаже, и на окне ее красовалась самая настоящая толстая решетка. Бежать отсюда было практически невозможно, по крайней мере, без пила и веревки. Тем более, что в оконце я все равно бы не пролез, да и оказался бы я на дворе, и что дальше? Я попросил тазик с водой, слуга удивился, но куда-то за ним пошел. Но умыться я не успел, вошел другой слуга и торжественно объявил, что меня ожидают к ужину. В большом каменном зале было холодно, камин, понятно, никто не топил, немцы, народ бережливый. Во главе стола сидел барон, а с другой стороны, баронесса. Баронесса фон Лампе более всего напоминала розовую откормленную свинью, не только формой и запахом, но и носом в форме пятачка. Ансамбль дополняли коротенькие сардельки-ручонки, растрепанные темные волосы и белесо-синие глаза. После того, как я поздоровался с бароном, я подошел к даме и представился. Как же, барон, наслышана, сказала она с акцентом уроженки то ли Саксонии, то ли Тюринги. Да и про ваш замок Нейфен я слыхала. Моя кузина вышла замуж за ваших соседей, графа фон Тёк, в замке Тёк, точнее, в бетонной его реконструкции 20 века, я успел побывать. Когда-то с его помощью граф и фон Тёк держали под контролем торговый путь из Баварии через Швабию в долину Рейна, а также в Эльзас и Пфальц, и далее во Францию. Но в 16 веке замок был уничтожен восставшими крестьянами, и графы поселились в городке Кирхайм. «Бывал я в детстве в замке в Кирхайме», — сказал я, «но мои родители и семья графа вскоре после этого разругались. А в Тюринге вы бывали? Это моя родина, только проездом, в Эйзенахе, Эрфурте и Веймаре». Она посмотрела на меня с интересом, потом ее взгляд стал несколько более изучающим. «А вы, похоже, и правда тот, за кого вы себя выдаете», — сказала она. «Слышала я, что семьи друг друга не любили. Да и то, что замок в Кирхайме, отек разрушен, знают немногие. Вот что, барон, хотела бы я с вами поболтать об Эйзенахе, я ведь оттуда родом, но не сейчас, потом». Взгляд ее становился все более маслянистым, и я, абсолютно того не желая, представил себе баронессу в моей постели и внутренне содрогнулся. Ведь если с Лисой было вполне терпимо, то от самой идеи подобного времяпровождения с баронессой фон Лампе меня тошнило. И я понял, что сделаю все, чтобы этого не произошло. После обеда, я вышел и столкнулся с фон Кала. Тот в трапезах своего начальника участия не принимал. «Ну что, барон, нравится вам ваши покои? Очаровательные, и хозяева такие милые. Ну вот и ладненько. Я распоряжусь, чтобы к вам прислали эту эстонку. Спасибо», — сказал я и подумал, что зря, но вслух, увы, ничего не сказал. Тут ко мне подошел слуга. «Вас желает видеть ее светлость», — сказал он. «Меня провели в большую темную спальню. Стены были покрыты портьерами, в окне было самое настоящее стекло, а посередине стояла огромная кровать с парчевым балдахином. Баронесса в одной ночной рубашке развалилась в огромном мягком кресле с книгой в тяжелом позолоченном кожаном окладе. Рядом с ней стоял резной столик, а на нем поднос с хрустальным графином, наполненным, судя по цвету, вином и двумя хрустальными же бокалами. Увидев меня, она отложила книгу и протянула мне руку, которую я, как положено, поцеловал. «Я так рада вас видеть, барон, а я тут сижу, читаю». И она протянула мне фолиант. Текстов в книге практически не было, на каждой странице было по гравюре, про которую мои русские друзья из 90-х сказали бы «Das ist fantastisch». Тем временем, баронесса сама наполнила бокалы содержимым графина и протянула один из них мне. Положив книгу, я чуть отпил. Это оказалось не вино, а наливка из каких-то местных ягод, кстати, неплохая. Баронесса же осушила стакан залпом и налила себе еще один, но, перед тем, как опорожните его, попросила меня: «Барон, расскажите мне о Найфене». И я начал рассказывать про замок, про окрестные холмы, про окрестности. Пришлось много насочинять, понятно, что в мое время все выглядело иначе. Сначала она слушала, потом, похоже, ей стало надоедать, и она потянула меня за руку к кровати с балдахином. «Барон, пойдемте со мной». «Баронесса, увы, я сегодня очень устал. Может, завтра?» Она посмотрела на меня с явным неудовольствием, но сказала: «Если вы обещаете уделить мне время завтра утром, тогда идите, отдыхайте». «Вот влип», — подумал я. «Что же делать?» Когда я вошел в комнату, там меня уже ждала Лиса. «Да, только тебя мне теперь не хватало», — подумал я, вслух же сказал. «Милая, может, не сегодня?» Она посмотрела на меня с обидой, вылезла из-под одеяла и начала одеваться. В этот самый момент вдруг открылась дверь, и ворвались четверо солдат и прелестная баронесса. «Ах, вот как вы устали», — сказала она. «Двое солдат меня схватили и повязали, а двое других куда-то утащили упиравшуюся Лису». «В холодную его», — сказала она, подошла ко мне и дала мне изо всех сил пощечину. «Муж запретил тебя калечить, а вот проучить тебя, я думаю, можно. Мало ли что ты какой-то там барон из Швабии, Швабия далеко, ты в Задвинском герцогстве, свинья». Глава 7. На прощание пожмем мы друг другу руки. 1. Любовь, похожая на сон, страшный. Холодная оказалась не подвалом, как я думал, а камерой в одной из башен. С обеих ее сторон были достаточно большие окна, забранные решетками, стекол, в отличие от спальни хозяйки сего Диснейленда, не было, равно как и ставен, поэтому ветер беспрепятственно продувал весь мой покой. С меня сорвали одежду, поставили кувшин с пивом и положили черствый кусок хлеба. Затем на меня надели ошейник из прочной грубой кожи на висевшей здесь же цепи, после чего развязали мне руки. «Спокойной ночи, ваша светлость», — с издевкой сказал один из солдат, после чего дверь закрылась и отчетливо лязгнул замок. Дверь я успел рассмотреть, дубовая, с массивными петлями для замка, такую, увы, так просто не сломаешь. Я обошел свое узилище, как мог, цепь была достаточно длинна, еще не окончательно стемнело, и я увидел, что с одной стороны, напротив двери, мухи копошились на куче экскрементов. Похоже, это и был туалет, а под одним из окон лежала охапка гнилой соломы, постель. Делать было нечего, я лег спать.